Эпилог. 31 декабря 2024 года. Сочи. Максим. «Знаете, госпожа Довлатова, я все-таки думаю, что для брачной ночи вы выбрали крайне неподходящее место». Захлопнув заслонку полыхающей топки, вытираю руки от сажи. Лицо печет от жара, в глазах мельтешит от мигающих гирлянд, а в голове невыветривающийся хмель от выпитого в ресторане шампанского. Положив грязную тряпку на кладку дров, выпрямляюсь в полный рост и оборачиваюсь к жене. Голенькая и довольная, она окутается в одеяло чуть ли не до кончиков ушей. Торчат только шальные глаза и капризный носик. «Вообще, год назад именно ты его выбрал», — смеется она, забавно морщась. «Потому что не знал, куда еще тебя утащить, чтобы нам никто не помешал». «А что изменилось?» Вопрос не в бровь, а в глаз. «Вот же язва». «Ничего», — со смешком соглашаюсь я, скидывая наброшенный на голое тело пуховик и ныряю к Снегурке под одеяло. «Но это была твоя идея собрать всех». «Не ври. Вера с Олегом не прилетели». «Сейчас расплачусь», — закатываю глаза, устраивая голову жены на своем плече. «Как тебе в голову пришло пригласить на нашу свадьбу бывшего?» Спрашиваю об этом только сейчас, потому что Сашка молчала до самой церемонии. Правда вскрылась, когда Кристина, объясняя причину их отсутствия, сообщила, что Рыжуля с новоиспеченным супругом в роддоме производят на свет своего общего отпрыска. Но в тот момент я мог думать только о том, что Саша расстроится из-за того, что все вокруг рожают, кроме нее. Сначала моя мать, теперь Вера. Для Снегурки эта тема по-прежнему актуальна и болезненна, а мне хотелось, чтобы в день нашей свадьбы она была абсолютно счастлива. В принципе, так и было. Я еще никогда ее не видел такой окрыленной. Правда, на банкете в нашу честь мы провели всего пару часов, а потом потихоньку сбежали ото всех. Сели на снегоход и уехали в домик в горах. Тот самый, где я узнал, что снегурки вовсе не тают от огня, они без него замерзают. И пусть я не сразу ее отогрел, но зато теперь уверен, что моей снегурке со мной очень горячо и комфортно. Как и мне с ней. Хорошо так, что сам себе порой завидую. Полгода прошло, я до сих пор паникую, когда, проснувшись посреди ночи, не нахожу ее в нашей постели. Она, конечно, об этом не знает, и я вряд ли когда-нибудь признаюсь. Пусть лучше и дальше считает, что я бесстрашный наглый мальчишка, который ничего в этом мире не боится. «Ты зря критикуешь мои идеи», — лениво водя пальчиком по моей груди, возражает Сашка. «Другие мужья постоянно огребают за то, что забывают дату годовщины свадьбы. А ты точно никогда не забудешь. И на подарках можно экономить. Вообще, я очень продуманная и заботливая жена. Цени». Запрокинув голову, она задорно улыбается. «Ценю, малыш». Целую ее в теплый носик. «Я, кстати, твой подарок в шале забыл». «Забей», — отмахивается она. «Ты меня 2 часа одаривал, а я, между прочим, уже не так молода, как год назад. Огонь в камине успел прогореть и дом остынуть, а ты как в первый раз дорвался», — хихикает Сашка. «Так у нас еще вся ночь в запасе. До Нового года сколько осталось?» 10 минут». «Ну вот, отдыхай, а потом поздравлять начну», — шутливо шлепаю по упругой ягодице. «Ты озабоченный, Довлатов». «Тебя что-то не устраивает, Сань?» Тоном мартовского кота интересуюсь, я накрываю ладонью ее налившуюся грудь. «Я заранее все в тебе обожаю», — возвращает она мое признание, сказанное ей чуть меньше года назад. «И очень люблю. А еще у меня для тебя есть подарок. Для нас. Сразу и новогодний, и свадебный». «Так нечестно, Саш, я свой не взял. Давай завтра». Хмурюсь я, цепляясь взглядом за разбушевавшуюся пургу за окном. «Если мы снова тут не застрянем». «Не занудствуй, муж. Где твой авантюризм и безбашенность?» Приподнявшись на локте, она смотрит на меня сияющими глазами. «К тому же свой подарок я забыть никак не могла», добавляет приглушенным шепотом и, внезапно смутившись, прячет лицо в изгибе моей шеи. «Ты грудь, что ли, увеличила?» Теряясь в догадках, брякаю первое, что приходит в голову, потому как, по ощущениям, ее скромные холмики действительно стали большие. Сашка заливисто хохочет, а мне не до смеха. Я, блин, в ужасе. Неужели это я ей такие комплексы развил? Когда успел-то? «Сань, ну ты... Не надо тебе это. Я же шутил, когда называл их малышками. Классные они, самые сексуальные и красивые». «Ну, дурак». Вытирая слезы, она снова смотрит мне в лицо, но уже серьезно и сосредоточена. «Я беременна, Макс. 3 месяца уже. Так что ни о каких имплантах в моих сиськах можешь даже не мечтать».